Глава 300. Остановился. Вместо того, чтобы быть шокированным тем, что его чуть не сбил летящий металлический предмет, Сэма гораздо больше беспокоило мастерство, которое он только что видел перед собой. Движение, которое они с Нейтом называли внезапным шагом. Это было потому, что всякий раз, когда они видели, как он используется, действительно казалось, что пользователь внезапно вспыхнет в другом месте. Что еще более важно, это был ход, который использовал только один человек, известный как кровавый эволюционер из игры. Однако, только потому, что они видели только одного человека, выполняющего его, это не означало, что только один человек знал, как это сделать. Учитель, скорее всего, должен был научить человека двигаться, и они, скорее всего, учили других. Можно было самому придумать навык, но зная информацию о кровавом эволюционере, они знали, что это казалось маловероятным. Они знали о кровавом эволюционере две вещи. Во-первых, он был из военной школы, так как они познакомились на военных игровых серверах. Во-вторых, этот человек был студентом первого курса. Даже если Нейт был убежден, что этот Ларри Стил был кровавым эволюционером, единственным доказательством был тот факт, что он выполнил эти условия, а также использовал перчатки в качестве оружия. Тем не менее, у Сэма не было намного больше доказательств того, что человек перед ним был настоящим кровавым эволюционером. Единственный способ узнать это – увидеть, как человек использует свои способности. Странная красная аура – мощная, уникальная способность, которая была использована, чтобы победить многих противников в игре, включая его самого. Вот почему Сэм не был непреклонен в том, что Куин был кровавым эволюционером. На его наручных часах было ясно видно, что он был пользователем уровня 1. Не было никакого способа, чтобы такая способность считалась настолько слабой. Затем ему пришла в голову другая мысль. Способность красной ауры была чем-то, чего не должно было быть в игре. Это была способность, которую невозможно было выбрать на серверах. Тем не менее, он все еще мог быть использован по какой-то причине. И разработчики игры даже подтвердили, что это не было взломом. Хотя многие в это не верили, думая, что разработчики игры просто пытаются сохранить лицо. Но что, если это правда? Возможно, эта способность немного отличалась от того, как люди знали и измеряли текущие способности. Если это так, то часы, которые используют военные, не смогут ничего зарегистрировать. Сэм еще раз взглянул на Куина. Он хотел бы подтвердить это прямо сейчас, но не мог. Внутри VR-игры игроки создавали аватары для использования. Так что по одному только внешнему виду Сэм не мог сказать, что это тот же самый человек. И то же самое можно было сказать о Куине. Так что эти двое не могли узнать друг друга. Сэм стоял ошеломленный, думая об этих мыслях. «Эй, ты в порядке, парень?» – спросил Фекс. «Я знаю, что эта штука чуть не сбила тебя, но ты ведь не пострадал, верно?» Очнувшись от своих мыслей, Сэм ответил. «Да, я в порядке, просто был шокирован, как ты и сказал. Вот и все». Незадолго до инцидента один из членов команды Зака отправился в комнату администратора, чтобы посмотреть на последний матч Куина, чтобы посмотреть, не было ли ошибки в игре. Когда он прибыл, он попросил администратора проверить. Они вытащили предыдущий матч на видео, и как администратор, так и студент наблюдали за всем одноминутным видео. «Значит, игра была прервана правильно? Она не учитывала ни одного удара, нанесенного машине?» – спросил студент. Сначала администратор просто сидел и молчал. Студент подумал, что он, возможно, делал какие-то дополнительные проверки в игре, но вместо этого он смотрел на нее пораженный. За все годы своей работы он наблюдал за бесчисленными студентами, играющими в эту игру, но это был первый раз, когда он видел, чтобы кто-то делал что-то подобное. «Он потрясающий», – сказал мужчина. «Игра не была сломана вообще. Он сумел попасть в каждую секцию в ту секунду, когда они начинали двигаться». Вопрос был не в том, возможно ли это или нет. Было много людей, которые были бы достаточно быстры, чтобы сделать что-то подобное. Настоящая проблема, с которой боролся этот человек, заключалась в том, как. Если бы кто-то знал точную схему атаки и запомнил ее, они могли бы сделать что-то вроде этого. Но игра была случайной и не всегда выполняла один и тот же набор действий. Каким-то образом ученик мог сказать, что должно было двигаться, прежде чем оно действительно двигалось. Мужчина снова прокрутил видео, и в этот момент снаружи раздался громкий треск. Это был звук того, как Квин пинает крышку отсека машины в стену. Они сразу же вышли, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. Игра еще не совсем закончилась, по крайней мере, не в мыслях Квина и его группы. Поскольку Квин, Ворден и Фекс были не совсем глупы, они знали, что что-то должно было произойти. Вся машина вела себя странно, и только когда настала очередь Квина и наступили ее последние мгновения, с машиной что-то случилось. Используя свой навык проверки на Заке еще раз, он подтвердил, что у него есть магнетический навык. Должно быть, он вмешался в игру. Но, похоже, машина сломалась. Хорошо, что никто не пострадал, а? Почему бы нам просто не назвать это ничьей? Ты оставишь там свои доспехи, а я свой кристалл. Это была забавная маленькая игра, не так ли? Когда Зак произносил эти слова, его сердце билось быстрее. А когда он смотрел на тех, кто стоял перед ним, оно начинало биться еще быстрее. Не только Квин бросал на него странные взгляды, но и два других мальчика рядом с ним тоже. Взгляд их был не менее пугающим, чем у Квина. Что случилось с этими парнями? Ворден хотел что-то сказать и приготовился произнести речь, пока остальные играли. Но когда он увидел, что Квин вышел вперед, он понял, что ему не нужно ничего говорить. Во-первых, ты пытаешься силой отобрать у меня доспехи. Дай угадаю, это потому что ты видел, что мы были на низком уровне, верно? Сказал Квин, поднимая и показывая номер на своих наручных часах. Значит, ты пытаешься сделать вид, что все идет по-честному, играя в игру, в которую никто из нас никогда раньше не играл. А когда видишь, что вот-вот выиграем, то вмешиваешься и жульничаешь. Жульничаю? Нервно ответил Зак, делая шаг назад. Остальные с Заком знали, что человек перед ними был впечатляющим, когда дело доходило до рукопашного боя, но находили странным, почему Зак был так напуган. В конце концов, он был всего лишь пользователем способности первого уровня. Если они вдвоем вяжутся в драку, Зак сможет вытереть им пол, подумали они. Увидев, что Зак сделал еще один шаг назад, Квин разозлился еще больше. Он не знал, была ли эта игра или тот факт, что он морил себя голодом в течение последних 2,5 дней. Но он был чрезвычайно взволнован всем этим, больше, чем он бы сделал. Он был готов сорваться. «Стой смирно!» – крикнул Квин агрессивным голосом. По какой-то причине тело Зака, казалось, больше не контролировалось. Он изо всех сил старался пошевелить мускулами ног. Он кричал на свой мозг, требуя пошевелить ногой, чтобы уйти от этого человека. Но ничего не получалось. Он застыл на месте. Квин не понимал, что он только что сделал. Что он активировал влияние сам по себе, не используя свою систему, чего он никогда раньше не достигал. Зак ничего не мог поделать, наблюдая за горящими красными глазами студента перед собой.